6. Красивый цветущий город раскинулся прямо посреди пустоты, нарушая законы пространства и геометрии, и вообще всей природы. Кибела создала его усилием мысли. В какой-то момент он просто внезапно возник в пустоте перед кораблем, и Николай, вне себя от изумления, запоздало понял тогда, что извечный спор, поделивший человечество на два лагеря из атеистов и верующих, можно наконец закончить. Только никто в нем не оказался прав. Да, Бог однозначно существовал, точнее богиня, но Вселенную и людей она не создавала, судя по тому, что узнала она о них впервые только от Николая. Но кто же тогда? Неужели атеисты все-таки оказались правы, и мир возник вследствие работы обычных законов эволюции пространства? Откуда тогда появилось оно само? Эти и другие извечные вопросы, на которые не было ответов, роились в голове капитана. Но он решил, что подумает над ними позже, а пока блистательный величественный город предстал перед ним, и капитан больше не мог думать ни о чем, кроме него и той, что его создала. Земные материки теперь покрывали бесконечные мегаполисы. Со временем они становились все больше и больше, разрастались до тех пор, пока не слились между собой, образуя единый город, находившийся на каждом материке. Взгляду Печорского открылся именно такой современный мегаполис, только находился он, понятное дело, не на планете, а просто висел в пустоте угольно-черного пространства, повинуясь неизвестно каким законам физики, либо воле Кибелы. Коля зачарованно смотрел на ее творение, в котором угадывались знакомые очертания. Город был великолепен. Тонкие стрелы небоскребов взмывали вверх, на невообразимую высоту, утыкаясь своими острыми пиками в чернильную мглу беззвездного неба. Но за счет искусственного освещения в городе было светло, как днем, и деревья. Вдоль тротуаров были высажены самые настоящие деревья, которые теперь сохранились лишь в заповедниках. Наверное, на этот счет Кибела решила использовать пожелания Николая, а не просто скопировать облик человеческих городов в своем творении. Капитан, не теряя ни минуты, включил двигатели, направил челнок на специальную площадку и приземлился. Он открыл шлюз и нерешительно, все еще не веря своему счастью, ступил на трап, спускаясь вниз. Кибела следовала за ним. Для прогулки по городу она выбрала не столь роскошный наряд, в каком ее видел капитан накануне, а была одета в простой спортивный костюм нежно-голубого цвета, красиво облегающий ее подтянутую фигуру. Печерский для такого случая, напротив, надел свою серую военную форму с тремя серебристыми полосками на погонах и маленькой звездой на груди. До этого на челноке он постоянно ходил в домашней одежде, ну а до встречи с Кибелой вообще не заботился о своем внешнем виде, погруженный в апатию. Девушка смотрела на него сияющими глазами. Она смотрела так с самого их знакомства, но почему-то тогда, при посещении города, ее взгляд стал более осмысленным. Она любовалась своим капитаном и разглядывала его во все глаза, будто видела впервые. Города для нее не существовало. Существовал лишь человек, венец творения природы. Непознанный, загадочный, мятежный человек, помыслы и сила которого во все времена оставались скрытыми и непредсказуемыми. «Ну, пойдем?» – спросил он. Дышалось в городе легко. Воздух был чистым и ароматным, как в лесу. Они шли по светлым чистым улицам, разглядывая дома, и ничто не тревожило сердца капитана. Лишь покой разливался на его душе. Он будто оказался в раю. «Как ты все-таки это сделала?» – спросил он девушку-богиню. Кибела пожала плечами. «Не знаю. Захотела и сделала. Как можно создавать из ничего, из абсолютной пустоты?» Не укладывалось в голове капитана. Все его познания о природе вещей и пространства оказались перечеркнуты этим чудом, сотворенным практически на его глазах. «Здесь так тихо. Хочешь, я создам людей?» Мгновенно отозвалась Кибела. «Точнее, не новых, конечно, а тех, которых ты уже видел когда-то. Я могу воссоздать их из твоих воспоминаний. Людей? И что, они будут такими же, как на Земле? Ну, пожалуй, не совсем», задумалась девушка. «Я могу создать тела, но их внутреннюю психологическую составляющую – души. Я пока не знаю, как создавать. То есть, это будут просто роботы из плоти и крови? Скорее всего, да», – откровенно ответила Кибела. Тогда лучше не надо. Но почему? Не надо, Кибела. Здесь и так хорошо, подтвердил Николай. Не мог он объяснить ей всех вещей, всех тонкостей человеческой природы, да и сам, наверное, многого не знал и во многих суждениях ошибался. Но город, наполненный копиями людей без душ, был явно плохой идеей. Лучше им остаться вдвоем, зато настоящими. О природе Кибелы Печерский даже не рисковал задумываться, потому как постичь ее не представлялось возможным человеческому разуму. Поэтому капитан решил воспринимать свою спутницу просто как красивую девушку рядом, с которой ему посчастливилось встретиться. Удивительно, как он всю жизнь искал любовь на далеких звездах, испестрив полетами темные уголки необъятного космоса, а нашел ее за его пределами. Любовь? Николай прислушался к шевелению того неведомого в собственном сердце. То однозначно была любовь. Что же еще? Капитан усмехнулся, глядя на идеальное очертание бело-голубых глянцевых небоскребов. Даже если он никогда не вернется в родную вселенную, не увидит друзей и свою команду, не сможет больше быть капитаном и бороздить необъятные просторы космоса, открывая новые миры, все равно ему крупно повезло. Потому как то, что Николай обрел в итоге, перевешивало все то, что ему пришлось потерять. С этой мыслью он шагнул в неизвестность, в свою новую жизнь, которая таила в себе великое счастье, но не была лишена испытаний. Он совсем справится. Как же иначе? Ведь рядом отныне всегда будет та единственная, которую он искал все это время. Исай наведывался в пещеру два раза в неделю, и каждый раз кремниты открывали ему бесценные знания, почти откровения, как боги святому, однако преследуя при этом какую-то свою цель. «Почему именно я?» – задавался вопросом программист. «Почему эта чуждая человеку форма жизни вышла на контакт именно со мной? Что во мне такого особенного?» Хотя Исай всегда считал себя особенным, наверное, как и любой нормальный человек, у которого все в порядке с самооценкой, ведь одинаковых людей на свете не бывает, и каждый по своей сути неповторим. Кремниты рассказывали избранному об особенностях уклада своей жизни, о своей истории, а также о тайнах строения и возникновения Вселенной. Но это, в принципе, не являлось для Исая новостью, за исключением некоторых деталей, ведь ученые практически раскрыли все механизмы возникновения мироздания. А то, что действительно поразило молодого программиста, никак не вписывалось в эту стройную научную модель мира, показанную Исаю кремнитами. То, что шокировало его до глубины души, являлось скорее религиозным откровением и заключалось в том, что кремниты поклонялись создателю машине, таинственному богу, которого они видели воочию и в существовании которого не могло быть никаких сомнений. «Прямо. Видели?» Шокированно переспросил он, тут же вспомнив о том, что кремниевые организмы использовали квантовую запутанность частиц, чтобы перемещаться на любые расстояния. Отсюда, видимо, они могли заглянуть в каждый уголок необъятной Вселенной и побыть внутри каждой вещи или живого существа, в составе которого присутствовал кремний. «И видим, когда это необходимо», появился ответ из светящихся букв на стене. Он весь состоит из металлов и опоясывает своим колоссальным телом всю Вселенную. Таким образом, космос находится внутри него. Внутри бога машины. В его теле нет ни атома кремния, поэтому никто из нас не смог побыть внутри него, побыть им, но нам удалось посетить области, максимально приближенные к нему, и выйти с ним на связь. И он. Чего он хочет? Он не враждебен ни нам, ни человечеству. Он желает лишь процветания жизни во Вселенной. Но существует одно обстоятельство, которое может все нарушить. Создатель машина не так просто заключил Вселенную в свои железные объятия. Он защищает космос. Защищает его от вторжения темной матери, богини Кибелы, которая находится за его пределами. Это существо не поддается описанию, но оно губительно не только для всего живого, но и для неживой материи. Темная мать жаждет лишь одного – заключить мироздание в свою темницу, погасить звезды, попросту стереть Вселенную из реальности. Она раздражает ее, как песчинка, попавшая в необъятное тело раковины. Ей некомфортно. Она уже пыталась это сделать миллиард лет назад, но люди, их великая цивилизация, которая жила тогда за созвездием Волопаса, создали бога-машину, робота, способного эволюционировать. Пока он развивался, совершенствуя себя, темной матери удалось стереть часть космоса, в которой находилось средоточие этой цивилизации. Теперь это место известно всем, как пустота Валапаса. Но части людей удалось уцелеть. Спасаясь от Кибелы, они улетели к молодой звезде и, высадившись на планете, более-менее пригодной для жизни, начали все с нуля. Ты, наверное, догадался, что мы говорим о Земле? Исай, впечатленный рассказом, даже не сразу кивнул. К тому времени, продолжали кремниты, робот, создатель машина, эволюционировал до такой степени, что действительно стал богом. Он изгнал темную мать из Вселенной и встал стеной на ее границах, заключив звезды в свои объятия. Так что же не так теперь? Спросил Исай, почувствовав, что что-то действительно случилось. Темная мать спала все это время и, возможно, уже позабыла о Вселенной, но недавно она пробудилась. Ее пробудил человек. Как? Этого мы пока не знаем. Теперь ты понимаешь, зачем ты здесь, Исай. Мирозданию грозит опасность. Ты будешь обязан предупредить человечество о надвигающейся угрозе. Но ведь Бог-машина по-прежнему охраняет границы Вселенной. Темная мать не пройдет, возразил программист. В этом нет стопроцентной уверенности. Ее может привести сюда тот человек. Какой человек? И как он там оказался, за пределами Вселенной? Непонимающе спросил Исай. Это пока вся информация, которой мы располагаем. Как только появится новая, ты узнаешь о ней первым. На этом сеанс связи закончился, оставив землянина с еще большим количеством вопросов. До этого момента у него на душе был полный штиль. Он с радостью познавал неведомую форму жизни, и каждая открытая тайна представлялась ему чудом, а оказалось, что над мирозданием нависла смертельная угроза, и он просто пребывал в счастливом неведении. Исай вышел из пещеры ни жив, ни мертв. От духоты и нервного напряжения ему стало плохо, и он облокотился на скалу, чтобы отдышаться. Дома его еще ждала пара неоконченных программ, которые он не успел доделать на рабочем месте. Но разве теперь было до работы? После того, что он узнал, и коды, и звезды, и космические путешествия на другие планеты, и сам удивительный Иридиум казались ерундой по сравнению с масштабом тех колоссальных сил, о которых Исаю поведали кремниты. Он ощутил себя ребенком, все это время игравшим в песочнице. И теперь, когда над миром нависла реальная угроза, он не представлял, как с ней справиться. Единственной надеждой оставались кремниты, их могучий разум и знания, накопленные за все время существования Вселенной. Программист знал, что они не оставят человечество один на один с этой опасностью. И сражаться, если дело дойдет до этого, они будут все вместе, сколько бы различий не разделяло их миры.